Марио тоже смотрел на меня молча. Но я не задавалась тогда вопросом, что это за молчание. Я еще была насекомым. Я ничего не спросила, просто, пристав на цыпочки, закрыла глаза. Только необыкновенный поцелуй мог дать мне Марио. Неземной, нежный, невесомый, бесподобный, чистейший, сказочный. Марио поцеловал меня именно так. В ту ночь я не сомкнула глаз. На другой день не прикоснулась к еде, не стала состязаться с сеньором Пауло и получила ужасный неуд по грамматике у месье Юбера. Следующие ночи день я провела так же. Все повторилось еще одной ночью и одним днем. Целую неделю, если не считать различия дисциплин, по которым я получала жуткие неуды, все дни проходили одинаково. Самые прекрасные дни в моей жизни. Неукротимые, сияющие, неохватные. Ни в какое сравнение не идущие с 1473 сериями принцессы Хика. Сутки за сутками билось мое сердце в бешеном ритме, колотилось в огненном вихре, ибо я вновь и вновь переживала поцелуй с Марио, украшая его всеми способами, обрежая разными рюшами, кружевами и кринолинами, достойными Мулен-Руж, строя вокруг него самые невероятные и чудесные сюжеты, вставляя всюду, куда только вздумается. Драконы и колдуньи, сверкающие мечи, темные колодцы, харакири несчастных девочек, гигантские самураи на лошадях в сбруи, маленькие лиловые летающие феи, волшебные напитки, эликсиры, башни, тюрьмы, заколдованные горы и взбесившиеся океаны, чудовища-людоеды и творения тьмы. Мое тело, целиком пребывая во власти воображения, инсценировало все это от роли к роли с творческой изобретательностью, достойной премии «Оскар». Я кружилась по ковру, когда мы с Марио танцевали под музыку венского вальса. Я пряталась под лестницей, когда нас искали враги. А в тот день, когда пошел снег, бросилась в пургу, чтобы расколдовать принца, которого снежная королева превратила в ледяную статую. И в конце, являли ли мы с Марио самих себя или Юдифа и Лаферне, Чиучо Саны, офицера военно-морского флота североамериканских Соединенных Штатов Ф.Б. Пинкертона, Адама и Еву, Одиссея и Цирцею, Мастера и Маргариту, Кейкса и Альсиона, Ромео и Джульетта, Мими и Рудольфа, Мамон и Дегрие, Калафа и Турандот, не имело никакого значения. Финал всегда оставался неизменным. В финале принц целует принцессу. Мария наблюдала за мной еще в тот вечер в театре. Хотя я и успела вернуться в фойе, пока они с бабушкой не вышли оттуда, она почувствовала, что пахнет дымом. Мое готовое объяснение про туалет выглядело неправдоподобным. А шутка про малиновку и ее гнездо только насторожила. Мое поведение в следующие дни лишь еще больше убеждало ее, что-то не так. Что-то стоит за всем этим. Мария просто истрадалась, не зная, что же тут кроется. Если существовала в мире ситуация, которую Мария не терпела больше, чем невозможно держать все под контролем, так это отсутствие полного контроля надо мной. Не было случая, чтобы, завидев меня, она тотчас не устраивала бы мне допрос с пристрастием. Причем пристрастие это проявлялось не столько в самом допросе, сколько в стальной хватке, с какой ее пальцы сжимали мою руку. Я испробовала все, но ни один ответ так и не устроил ее. Я предложила ей положение звезд, религиозные кредо, политические намерения, лунные фазы, смещение тектонических плит. Я объявила себя последовательницей самых мудреных конфессий, самых сатанинских сект, самых чудовищных идеологий и поклонений. Никакого толка. Ее ничто не устраивало. Ей всего было мало. И чем более я старалась предложить ей самые разные причины, тем упрямее она возвращалась к своему допросу. Казалось, она ждала, когда у меня закончатся все ответы, которые ее не устраивают, чтобы получить, наконец, тот, который хотелось, а хотелось ей правды, то есть Марио. Если б так продолжалось и дальше, у меня очень скоро не осталось бы никаких альтернативных ответов. Но дальше так именно все и шло, не прекращаясь, подобно снегопаду, который вот уже несколько дней парализовал город. В холодном зимнем свете в кухне сверкали все металлические предметы, в том числе и платиновый шиньон Марии, которая, стоя ко мне спиной, вибрировала словно миксер. Неистовство, с каким она терла серебряный чайник и с каким, очевидно, уже с раннего утра терла все, что только можно тереть, прямо пропорционально ярости, с которой она подвергнет меня в этот день допросу, если я немедленно не исчезну из кухни. Я начала тихо сползать с табуретки, на которой сидела, мусоля завтрак. «Леда!» — словно хлыстом щелкнула она, не оборачиваясь и продолжая вибрировать плечами. Я воспользовалась этим, чтобы еще немного сдвинуться с табуретки. «Кончай завтракать!» «Да, Мария!» Она тянула время. Хотела помешать мне захватить врасплох с полным ртом печенье, когда я смогла бы лгать только глазами. Что и удалось ей превосходно. Она обернулась неожиданно, словно вооруженный грабитель. В руках сверкал чайник. Я получила удар. Мария приближалась из глубины кухни, могучая и неумолимая, как самурай. Металл в ее руках сиял, словно лезвие 100 самурайских мечей, обнаженных на освещенной солнцем горе Ширане. Она приближалась, молча, прекрасно понимая, что теперь у меня не осталось для нее даже самого нелепого ответа, и ей достаточно только один раз задать свой вопрос. «В чем дело, Леда?» Я соскользнула под стол раньше, чем она успела схватить меня своими клещами для развязывания языка. Если уж мне не осталось ничего другого, как сказать правду, пусть идет и получает ее. Но Мария так и не пришла за ней. Она предпочла довольствоваться тем, что я, не заметив, оставила на белой обивке табуретки. Крохотное пятнышко, круглое и темное. И ничего общего с трагедийностью крови. Похоже на зернышко кориандра. Но Мария сразу распознала его. Ведь уже год как ожидала. Задержка кровопотери, которую я благословляла, служила для нее серьезнейшим огорчением. Смущенный взгляд, который я ловила иной раз на себе, походил на тот, с каким сеньор Пауло оценивал неожиданный результат какой-нибудь своей прививки. «Чем больше растешь, тем больше остаешься ребенком», — удрученно говорила она, имея в виду упрямое нежелание детства расстаться со мной. Учитывая предпосылки, страстно желанное событие произвело на Марию столь же неизгладимое впечатление, какое произвело бы явление Богородицы на сестру Бернадетту. Она ни за что на свете не променяла бы это темное пятнышко на поцелуй Марио. Поэтому, когда я сказал ей правду, таившуюся за всем этим, Мария притворилась, будто и не слышала. Марио поцеловал меня. И продолжала улыбаться чему-то своему. Наконец, оказавшись перед этим чисто физическим, биологическим, научным, видимым со всей определенностью, оцениваемым количественно и классифицируемым явлением, Мария не выдержала искушения приписать ему ответственность за все, что не находило у нее понимания. Моя бледность, темные круги под глазами, мое бегство в театре, астения, отсутствие аппетита, утомляемость, неуды на занятиях, утрата интереса к игре с сеньором Пауло, резкие перемены настроения, все те движения, которые допускают существование некоего невидимого, но пугающе очевидного царства. Мария пошла дальше и стала оправдывать этим пятнышком каждое мое отдельное действие, условие и утверждение, которым до сих пор не находила никакого объяснения. Гнездо Малиновки в том числе. Потом облегченно вздохнула и, наконец, принялась толковать даже некоторые будущие события. Я никогда не видела ее такой счастливой и довольной. Казалось, я совершила что-то очень важное. Если мне удалось это сделать, то лишь благодаря ее заслугам. Когда после обеда я зашла в кухню, она даже напевала что-то, какой-то легкий мотивчик, что-то вроде «на-на-на-на-на-на». Не слышала бы я своими ушами, ни за что не поверила бы, что это она поет. И даже если бы не видела. Но на лице ее, когда она смотрела на падающий за окном снег, я обнаружила нечто похожее на нежность. «Иди, посмотри, Леда!» — сказала она, стоя, словно завороженная у окна. В новостях сообщили, что в городе объявлено чрезвычайное положение. Но особое чрезвычайное положение. Ослепительное, ласковое, очень медленное. Одно из тех, когда природа сгущает краски, не доставляя, однако, никому неприятностей, ни единой царапинки. В голосе репортера и в самом деле не слышалось ни страха, ни какой-либо угрозы. Никто не пострадал. Все просто остановилось и необыкновенно побелело. Первозданная, сумасшедшая белизна накрыла все. Виадук, погребенный под снегом, походил на волну хлопка. Только оранжевый рекламный щит на скоростной дороге выглядывал из нее. Он походил на огромное круглое печенье, которое окунули в белоснежное молочное море. Мне казалось, он тут уже всю жизнь. «Почти 13 лет», — уточнила Мария, когда я сказала ей об этом. «Должно быть, действительно, очень хорошая реклама, если до сих пор не сменили», — задумчиво проговорила я. Мария улыбнулась, отчего ветровое стекло слегка запотело. «Самое прекрасное! Самое прекрасное, какую я когда-либо видела!» И замолчала, глядя в окно на гигантское печенье, утопавшее в снегу, пока оно не исчезло.